Я вспомнил, что у его аппарата сильная мембрана, и сообразил, в кабинете кто-то посторонний, и генерал не желает, чтобы слышали, что я скажу. Тем лучше. Если там кто-нибудь сидит, не будет вопросов и разговора по существу дела. Пока нет результата, они неприятны. Я начал объяснять, успел произнести каких-нибудь три фразы и тут же услышал, как по другому телефону он приказывает дежурному офицеру: «Поставьте мою подпись под запросом, переданным Алехиным, литер «Весьма срочно». Ответ в Лиду. Передайте без промедления». Властности в его голосе вполне хватило бы на пятерых генералов. Стальная категоричность и безапелляционность особенно впечатляюще прозвучала «без промедления» и «весьма срочно». Указания же насчет этого литера его будто и не касались. Он даже не выслушал мои обоснования. «У вас все?» — спросил он меня затем. «Да». «Вы хорошо зацепились? Надежно?» «Как сказать, — неопределенно проговорил я. У меня защемило под ложечкой. Полагаясь на Полякова, он, очевидно, не вникал в обстоятельства дела и считал, что мы ведем разыскиваемых и возьмем их сегодня или завтра, как только выявим их связи, а у нас практически ничего не было». «Не теряйте время. Лишнее вокруг да около не ходите. Вы меня поняли?» «Да», — с трудом вымолвил я. «Я жду результат». По своему обыкновению вместо «до свидания» сказал он и тотчас отключился. Часть сороковая. Оперативные документы. Записка ПВЧ Егорову. В тексте перехвата по делу Неман от 13 августа Вильнюс обозначен как Вильна. Матюшин. Записка ПВЧ. Срочно Лида Алехину. Сравнительным исследованием фонограмм перехватов по делу Неман от 7, 13 и 16 августа установлено наличие в разыскиваемой вами группе двух квалифицированных радистов. Анализ индивидуальных особенностей передачи и радиопочерков свидетельствует, что один из них, перехваты от 7 и 13 августа, окончил радиоотделение Варшавской разведшколы в местечке Сулеювик, а второй, перехват от 16 августа, обучался в Кёнигсбергской школе Абвера у старшего инструктора Адольфа Клюге. Учтите эти обстоятельства при проведении розыска. Егоров. Записка ПВЧ Егорову. Управлением контрразведки 2-го Белорусского фронта 11 и 14 августа сего года захвачены немецкие агенты-парашютисты Пужевич Василь, Каминский Александр, Олешко Андрей и Мацук Иван и Артюшевский Петр, окончившие разведывательно-диверсионную школу в местечке Дальвиц близ Инстербурга. Обеим группам в ночь на 1 августа, переброшенным в тылы фронта под видом военнослужащих Красной Армии с заданием оперативной разведки, было приказано: а. связаться с агентурой, оставленной противником, и активно использовать ее в шпионских целях. Б. собирать и передавать шифрам по радио сведения о передвижениях и районах сосредоточения наших войск, для чего под маской находящихся в командировке офицеров фланировать на важнейших железнодорожных и шоссейных коммуникациях белорусских фронтов, ведя постоянное визуальное наблюдение и прислушиваясь к разговорам на станциях и в местах скопления военнослужащих.